Но постепенно стрельба с нашей стороны затихала. Я понял, закончились патроны, а жаль, можно бы набить дичи намного больше. Василий стреляет экономно, однако патроны кончились и у него. Я велел ему передать всем, чтобы также незаметно отступали обратно к нашему грузовику. В имение вернулись голдящие, возбужденные, с расширенными глазами и красными от восторга лицами. И хотя на этот раз без боевых трофеев, но каждый взахлеб рассказывал, сколько и как ловко сумел подстрелить этих идиотов, что носились вокруг горящей усадьбы, то пытаясь гасить огонь, то пробуя отстреливаться. Серый рассвет окрасил восточную часть неба, я велел всем собраться во дворе перед крыльцом особняка, сам поднялся на пару ступенек, хотя вообще-то на рост не жалуюсь. «Разбор», — сказал я наставительно, — «будем делать после каждой операции». В целом успешно, два верхних этажа выгорели полностью, только стены и уцелели. Даже крыша рухнула, застреленные погибли при пожаре примерно 40-50 человек, узнаем точную цифру попозже. Василий и Бровкин чуть переглянулись, не поворачивая голов, оба уверены, что в усадьбе противника есть мой человек. Наверное, он и пожар устроил. Отстрел противника, продолжал я, как теперь понятно, нужно начинать раньше. Я выдал вам больше сотни пуль, но попали в цель только треть. Знаю, в мечущихся туда-сюда на пожаре целить трудно. Но когда пуль осталось меньше, вы спохватились, начали бить точнее, это я тоже заметил. Я сделал паузу, Василий вытянулся, ест меня взглядом, и, уловив мой кивок, сказал с чувством: «Ваше благородие, вы хоть чуточку себя похвалите. Мы же под вашим командованием нанесли жуткий урон, а вернулись даже не поцарапанные». «Я поцарапался», — возразил Антон. «Там такие заросли малинника, и через крыжовник лес напролом». Все заулыбались, я сказал строго: «В следующий раз будут настороже, но и нам нужно сделать выводы». Василий снова поднялся. «Ваше благородие, но их нападение мы сорвали, на время», — согласился я. «Теперь подкопит силы, изменит тактику и атакуют, так что нужно готовить и оборону». А поутру они проснулись, как в старой песне, кругом помятая трава. Хотя спать в имении Гендриковых никто и не ложился, остаток ночи торопливо при свете факелов собирали раненых, перевязывали, над ними суетились лекари, но только утром стал понятен весь ужас ночного нападения. Погибли больше половины защитников. Не всех даже посчитали, некоторые горячие головы, не желая оставаться мишенями, ринулись навстречу напавшим, догадавшись, что их немного, там и остались, изрубленные уже саблями. Барский дом выгорел дотла, хозяевам пришлось временно разместиться в складе между конюшней и кузницей, туда же для главы рода и его семьи приволокли стол и несколько лавок. Старший Гендриков рвал и металл, немедленно послал всадников в ближайшие заводы и рудники, велев там оставить минимум охраны, а остальным срочно явиться в имение. Мата Хари, даже не опускаясь, слушала и записывала все разговоры, выяснила, что на переброску сюда новых отрядов и подготовку нового войска понадобится при всей срочности не меньше 2 недель. Она не рискнула подлететь близко к складу, где Гендриков временно оборудовал себе кабинет. Он сильный маг, легко раскроет ее стелс режим по излучаемому теплу, но и на расстоянии, выбрав точно частоту и подавив посторонние шумы, записывала в цвете четкую картинку и крики главы рода. Он в бешенстве метался по всему помещению, пинками расшвыривал лавки, но когда вбежали Бугай, глава охраны и Дмитрий, старший сын и наследник, с заметным усилием взял себя в руки, рухнул в кресло и потребовал доклад. Оба вытянулись, им сесть не предложили, плохой знак, Дмитрий сказал быстро. С рассветом обнаружили все места, откуда велся огонь, лежек всего 7, но как-то слишком большой ущерб для такой малой группы, однако сколько точно было человек, установить не удалось. Не меньше 20, вклинился начальник охраны. Огонь был плотный и прицельный. В Козьму, моего зама, попали 3 пули. Из раненых к утру скончались еще 5, так что потери у нас 54 человека. Еще 12 раненых, но легко, выживут. К службе негодны 5, пули раздробили кости кому в плече, кому в руке, еще одному раздробило колено. Граф люто выругался. Щенок застал нас врасплох. Глава охраны сказал несмело: «Кто же подумать мог, что с такими силами осмелится?» Граф рявкнул: «А надо было предусмотреть. Теперь неделю зализывать раны. И еще неделю на то, чтобы подтянуть и подготовить мою гвардию с соседних предприятий. Но после даже домище снесем, не оставим камня на камне. Дмитрий сказал зло. «Я сам убью этого молокососа. Он меня оскорбил еще при первой встрече». Граф тяжело вздохнул. «Ладно, как там Вася?» Начальник охраны сказал несчастным голосом. «В бреду. Лекари не отходят от постели. Все-таки две пули поймал, в руку и живот». Лицо графа скривилось в страдальчески злую гримасу. «Дурень, разве можно вот так на выстрелы без доспеха с мечом в руке? Я вот тоже две пули получил в грудь и живот, но кольчуга есть кольчуга». Бугай сказал почтительно. «Вы старый воин, знаете, как, что, где и когда». А он, молодой да отважный, испугался, что напавших без него побьют. «Ваше сиятельство, я уже велел выдвинуть посты на полверсты дальше. Теперь ни с какой стороны к имению не подойти на расстояние выстрела, как получилось в этот раз». Граф зло прорычал. «Да уж заботься, чтоб больше такого не было. От Корницкого никого?» Дмитрий покачал головой. «Слишком велик, как он считает, и любое наше ослабление ему на руку». Граф сказал с нажимом. «Когда захватим имение этого барончика, тогда уже Корницкому придется с нами считаться. Не сразу, конечно, но мы растем, а он почивает, у него все управляющие делают. Ладно, все за работу». Бугай и Дмитрий повернулись и молча вышли, а Матахари взлетела выше, бесстрастно сканируя и анализируя разрушения и суматоху. «Две недели», — повторил я слова графа, — «за две недели залижет раны, соберет войско и нанесет удар. Значит, у меня всего 14 дней, чтобы приготовиться и как-то суметь организовать оборону. Если получится, хорошо бы загодя, но все же надо подготовить усадьбу к нападению. Все-таки при классическом сражении потери 3-1, а в нашем случае будет 10-15-1, у графа людей много, и жалеть их не будет, деньги есть, новых наймет, а у меня и денег нет, и людей мало. Василия, Тадеуша, Элиазара и Антона посадил готовить патроны. Одни занят пулями, другие пыжами, третий крутит плотную оболочку из картона, все это сам потом объединю в патроны, некачественное заставлю переделать, а такого будет немало, знаю по прошлому разу. Василий предложил привлечь Ивана Бровкина и его отряд, патронов много не бывает. Я кисло согласился, переделывать все равно мне, у этих людей руки, будто только что из пятикантропов вышли в кроманьонцы и еще не знают инструментов, мельче дубина и скребка для выделки кожи. «Слушай, Бровкин, — сказал я, — ты как-то обронил, что у тебя есть связь с криминалом». Он испуганно потряс головой. «Что вы, ваше благородие?» «Никак нет, я не такой, но ты обещал через варье достать берданок». Он встрепенулся. «Ваше благородие, так на доброе же дело, это ж нам, а не кому-то, есть у меня там знакомые, хотя я давно уже не». «А что узнать?» «Нужно, напомнил я, прикупить берданок и винчестеров. Из-за кордона привезли 3 больших партии, уговаривают военное министерство приступить к перевооружению нашей армии, но пока идут переговоры, часть берданок уже на черном рынке». Он нахмурился. «Ваше благородие, это очень дорого». «Жизнь дороже», — ответил я. «Для кого-то просто ружья, а для нас, в общем, постарайся узнать побыстрее, сколько могут достать, какие цены. Деньги еще добудем, а вот запасных шкур у нас нет. Преступность надо искоренять», — сказал я себе твердо, «но у меня ни родни, ни могучих покровителей, а вот преступность демократична, для нее не существуют сословные ранги, здесь все по Марксу. Прибыли только прибыль, а всякие аристократы с их честью и долгом, устаревшая эпоха. Преступность всегда была на острие прогресса. Да я уже сейчас разве не преступник с точки зрения существующего закона? Сколько человек я угандошил вместо того, чтобы обратиться в полицию? Но народ любуется Степкой Разиным, Пугачевым, Кармалюком, Довбушем, Скоромушем. Человек должен брать закон в свои руки, иначе он не человек, а тварь дрожащая. Кто-то скупает золото, кто-то бриллианты, есть любители старинных статуй и картин современных художников, никогда не понимал такого чудачества, наше же все сказала, что Булат возьмет и непокупаемое, потому я все деньги вложил в покупку берданок и винчестеров. Даже из банка выгреб, остался голым и босым, но зато с надеждой, что прожорливые акулы если не подавятся мною, то зубы обломают. Василий хмуро сообщил, что жалованье платить нечем ни гвардейцам, ни вольнонаемной охране, я попросил договориться насчет отсрочки на недельку, что-то да придумаем, хотя душа заныла, словно ее голую выдернули из теплой постельки на морозный ветер. Глава 11. 10 дней готовили патроны, измазалили пальцы, дело вроде бы не хитрое, но когда все вручную, то и долго, и тягостно. 5 дней осталось, сказал я наконец, а там Гендриковы нанесут удар. Василий сказал мрачно. Мы приготовились, как вы и сказали. Приготовились, согласился я. Эта оборона еще как пригодится, чую печенкой, она у меня нервная и трепетная, как у балерины. Но подготовь ребят к ночному рейду. Нужно повторить ночной налет, пока туда не стянулись добавочные войска с заводов и фабрик Гендриковых. Он посмотрел с подозрением. Но там теперь на стороже, вы говорили. Мы возьмем с собой всех, сказал я. 17 человек, у каждого сумка с патронами. Охрану выставили далеко от имения за полверсты. 80 охранников, это же надо. Неужели мы такие страшные, он заметил осторожно. Усадьба больно громадная, вот и охраняют со всех сторон, чтобы мы не подошли вплотную, как в прошлый раз. Хотя 80 ГМ многовато. К тому же теперь знают, что нас не четверо, а немного больше, не считая челяди. Знают, согласился я, прикидывают, как проще нас растоптать. Тем более, никто не подумает, что нападем первыми. Он пытливо всматривался в меня. Ваше благородие, что-то по-другому? Я вздохнул. Да что в войне может быть по-другому? Убей врага, иначе убьет тебя. Окружим и перебьем сперва охрану, а потом. Он не выдержал, перебил. Перебьем 80 человек, вряд ли, согласился я, кто-то да сбежит. Приготовь всех к схватке. Как только солнце сядет, грузимся в тот тягач, что вы с Бровкиным отобрали в прошлый раз, и потихоньку на позиции. Но перед этим я скажу всем слово. Он всмотрелся в меня, кивнул, лицо чуть посветлело. Начинает догадываться, что я сказал еще не все. Гендриковы, предупредил я, маги огня, сам Гендриков. По слухам, очень силен, дети пока еще нет, но набирают силу быстро. Средний сын Василий, вставил Тадеуш, то ли умер, то ли вот-вот. Во всяком случае, воевать не будет. Я в него 3 пули всадил, сказал гордо Элиазар. Если бы он не был магом, с первой бы лапти кверху. Я кивнул, знаю, слежу за всем у Гендриковых. Работают там быстро, дом почти восстановили, осталось только заново крышу постелить да обои поклеить. Можно новую мебель завозить, но все равно защиты с неба не вижу, хотя бы одного мага поставили бы вороны голубей отпугивать. В свое время голуби сожгли столицу древлян, и тем самым верх взяли Рюриковичи, а то была бы не Русь, а Древляндия какая-нибудь. Дистанция, пробормотал Василий. Я вскинул бровь, он пояснил. Все маги предпочитают ближний бой, на 100 шагов уже никто не достанет. А вот пуля. Хорошо, сказал я с одобрением. Когда дело дойдет до Гендриковых, пуль не жалейте, вернее, патронов. Ваше благородие, я достану, сообщил я туманно. На всех хватит. В первую очередь будем стараться снять магов. Сделаем, ваше благородие. Ты у нас командующий гарнизоном, напомнил я. Василий подтянулся еще больше, взгляд стал как у орла. Дел хватает, рули здесь, а мне нужно срочно в город. Иоланта меня перехватила во дворе академии, веселая и смешливая. Как всегда, в руке зонтик с по-французски беззаботно ярким куполом, на голове шляпка оранжевого цвета, хотя большинство курсисток предпочитают приличный цвет, то есть грязно-серый, и вообще вся яркая и праздничная, в отбальски. Прощебетала она игривым голоском, что-то вас давно здесь не видно, а скоро зимняя сессия, а потом обязательный турнир. Дела, ответил я неопределенно, целую ручку, несравненная, как у вас, она не ответила. Повернулась к группе барышень, помахала рукой, на ее призыв выдвинулась, кто бы подумал, гордая как лебедь среди уток кряков, Сюзанна Дроссельмейр, пошла в нашу сторону, тоже с зонтиком над головой, модная и неприступная. Иоланта сказала хитрым голосом, покидаю вас, Сюзи что-то хотела сказать вам, поворкуйте, но помните, что на вас смотрит. Дроссельмейр надвинулась, как айсберг, взглянула холодно и высокомерно. Барон, возвращаясь к тому странному предложению, что вы мне тогда сделали в автомобиле, хочу сообщить, что никаким финансовым директором я у вас становиться не буду, барон. Это прозвучало отчетливо и недвусмысленно, дескать, графиня не может работать у всего лишь барона, и даже общаться с ним может лишь сверху вниз. И ручку ей целуют графья и князья, а барону вообще-то по титулу целовать разве что туфлю, да и то самый кончик. Я смотрел внимательно, по ее тону заметно, еще не закончила, и она ожидаемо продолжила. Однако по настойчивой просьбе своей приятельницы Баянетты и по подсказке членов нашего кружка, могу в некоторой мере ознакомиться с бумагами ваших новых земель, барон. Разумеется, без всяких обязательств с моей стороны. Я поклонился, тщательно скрывая вспыхнувшую радость. Ваша воля, закон, графиня. Как скажете, так и будет. И солнце встает лишь по воле вашего сиятельства, договорил про себя. И бигбум случился, чтобы через 14 миллиардов лет вы изволили сказать мне это. Чистая предопределенность по Гомеру. Я подъеду в ваше имение завтра, произнесла она холодно и высокомерно, снова посмотрела сверху вниз, или послезавтра, как получится. Я поклонился, разводя руки в стороны, словно собирался плыть брасом. Слушаю и повинуюсь. Насколько персон вашей прислуги готовить комнаты? Она взглянула с тем же пренебрежением. Приеду одна, с шофером, разумеется. Думаю, у вас там и прокормить слуг непосильная задача. Вскинула голову, глядя сверху вниз с особым пренебрежением, чтобы не подумал чего. Я поклонился и раскинул в стороны длани, дескать, все в вашей воле, графиня. А я что могу, если всего лишь барон с проблемами, по просьбе Баянетты, думал я, глядя ей вслед. Это значит, граф Басманов велел внучке взглянуть, не пропил ли я уже новое имение, а если нет, не нужна ли какая-то помощь с его стороны. Ну, а суфражистки точно поддержали идею ткнуть в морду наглым мужчинам, что женщинам доступна финансовая грамотность. Скорее всего, Дроссельмейер противилась идее помочь мне хоть в чем-то, но высокая идея суфражизма велит жертвовать личными интересами во имя равенства и свободы. Глориана и кто там еще в их кружке, рейдами в щели явно не ограничиваются, надавили, принудили, заставили принести себя в жертву, чтобы победить мужчин на их же поле. Я кивнул своим мыслям, повернулся в сторону ворот из академии и наткнулся на прямой и жесткий взгляд Горчакова. Он подошел, взгляд потеплел, сказал доверительным тоном. «Кстати, случайно так услышал, твоя племянница Марчелла из хорошей достойной графской семьи Лаперусы достойна доверия. По матери Ватбальская, внучка Василия Игнатьевича Ватбальского, твоего родителя, стало быть, тебе племянница. Их предку Жану Лаперузу в Петропавловске-Камчатском стоит памятник Лаперузу. Примерно такая же глыба серого гранита в поселке Терний, на Сахалине памятник повыше и покрасивше, есть еще мемориал в честь Лаперуза на берегу залива Чихачева, и вообще его именем названы горы, корабли и что-то еще. А во, мелькнула опасливая мысль, быстро его снабдили нужной информацией, знает даже больше, чем сказал мне, но скрыл под небрежным что-то еще, чтобы не вызвать подозрения. Опоздал, дружище, опасения уже вызвал, давно. «Ну-ну», — сказал я, — «Марчелла его дочь или внучка?» Он охнул, посмотрел на меня с укором. «Ты чего? У Жана Лаперуза были дети, часть переселилась в страну, о которой Лаперуз писал французскому послу в Петербурге. Я не мог бы в собственной стране, у моих лучших друзей, встретить более теплый прием, чем здесь, на Камчатке. Это он на гулянке с прапорщиком Хабаровым». «Понял», — сказал я, — «есть Лаперузы наши, а есть не наши», он сказал оскорбленно. «Английских нет, ты чего? А наши служили России верой и правдой. За мужество в сражениях получили титул баронов, а потом, когда принесли пользу России в разработке рут и производстве стали для нужд армии, Лаперузов возвели в графское достоинство. Так что их род не запятнан изначально и до сего времени. Вот это проверка», подумал я с иронией. «Казалось бы, пустяк, просто так, а если для чего важного, то и нижнее белье пересмотрит на предмет выявления пятен. Или это он нарочито мне выкладывает с какой-то целью? Дескать, смотри, как легко с его связями можно просмотреть подноготную любого значимого человека. Спасибо, сказал я и внимательно посмотрел ему в глаза. Буду учитывать. Он улыбнулся. Не сомневаюсь. Голос его прозвучал тоже таинственно и намекающе. Вот он отпрыск семьи, что слова не может сказать без подтекста и двойного или тройного смысла. «Автомобиль нас ждет», — сказал он. «Шемики предупреждены. Пойдем, опаздывать для мужчин неприлично. Мой автомобиль остался во дворе дома 96, а в академию прикатил на извозчике. Так проще». Горчаков поклялся, что заберет меня и вернет обратно в целости и сохранности, потому я даже не стал из вежливости говорить. «Ах да не надо, ну что ты, я сам на других нужно сваливать всю простую работу, освобождая себя для великих дел, типа, а вдруг мировая война, а я занят бытом». Дворец семейства Шемяк показался маловат, все-таки огромная семья, ну да ладно, мое дело пробормотать соболезнования, шаркнуть ножкой и со скорбным ликом удалиться, гражданский долг выполнен. Что насторожило меня, во дворе с десяток автомобилей, и не думаю, что все принадлежат семейству Шемяк. Горчаков принял это как само собой разумеющееся. Нам навстречу вышел дворецкий и очень учтиво проводил в зал, где народу многовато для семьи, явно гости, и не похоже, что все с соболезнованиями, где-то просто болтают. Из одного угла донесся веселый смех. Шемяки, глава рода и его супруга, вышли навстречу. Горчаков представил меня, сказал, как мы сожалеем, что Димы нет с нами. Он был хорошим другом, чистым и отзывчивым. Отец слушал равнодушно, супруга вздыхала. Наконец, старший Шемяка потрепал Горчакова по плечу и сказал что-то дежурное. Типа «жизнь есть жизнь, мы не бессмертные, всем когда-то придется уйти, кто-то делает это поздно, кто-то рано». Когда мы с Горчаковым отошли в сторону, я сказал тихонько: «Как-то слишком спокойно восприняли гибель сына». Он ответил тоже шепотом: «У них 8 сыновей и 1 дочь, вот за нее в самом деле трясутся, охрану нанимают, а из сыновей уже 2 погибли. Старший, Константин, был прекрасным воином, о нем жалели. Дмитрий был паршивой овцой, если понимаешь, о чем говорю». Вместе с жалостью и чувством облегчения, да, больше ничем не опозорит род, ни драками, ни пьяными загулами. Посмотри, дочь графа Городецкого с тебя глаз не сводит. И Аврора, это младшая дочь семейства князя Ватутина, всякий раз улыбается, когда поворачиваешься в ее сторону. «Спасибо», — ответил я ровным голосом, чтобы он ощутил, насколько мне все это по коромыслу, но не надо. Он поинтересовался тихо: «Почему?» «Скажем так», — ответил я тем же тоном, — «мне не нужны проблемы. То, что могу получить от служанки, не хочу брать от графской дочери. Во втором случае ценник слишком высок, а зачем платить больше, когда тот же товар есть дешевле?» Он поморщился. «Как цинично. Даже, — пояснил я, — если не придется долго тратить время и деньги на предварительное ухаживание, а сразу как со служанкой, то сколько потом пришлось бы постоянно оказывать внимание, тратить время на общение, ходить на какие-то дурацкие и абсолютно ненужные мне приемы. Скажи, оно того стоит?» Он усмехнулся. «Жесткий ты человек, Ватбальский». «Прагматичный», уточнил я. «Это какой?» «Находящий простые решения», ответил я. Он прищурился. «Например», я сдвинул плечами. «Скажу, но не смейся, я серьезно. К примеру, вижу, как упростить многое из того, что производится в стране и за кордоном. Например, я вытащил из кармана спичечный коробок и протянул ему. Он взял в ладонь, с недоумением осмотрел, пальцем выдвинул ящичек, заглянул на ровный строй одинаковых спичек с коричневыми головками. «О, кажется, понимаю. Проверь», — посоветовал я. Он осторожно вытащил одну спичку, повертел в пальцах, посмотрел на меня с вопросом в глазах. «Боковые стенки», — подсказал я. Он повернул, осторожно чиркнул, тут же вытянул руку, чтобы искры не попали в глаза, но спичка вспыхнула ровным огнем и медленно горела сперва верхушка, где была сера, потом огонек опускался ниже и ниже, пока не дошел до самых кончиков пальцев. Он выпустил, догорающий огрызок упал на землю, но Горчаков не затоптал, а очень внимательно смотрел, как деревянная палочка догорает, осталась только крохотная обугленная закорючка. «Как все просто», — проговорил он странным голосом. «Ага», — мелькнула мысль, — «просто». 2 недели отрабатывал технологию, потом вручную строгал, клеил, смешивал, наносил, и все для того, чтобы сделать этот никчемный коробок с 50 спичек. «Да», — согласился я, — «мир нечто вроде спичек знает уже 1000 лет, но все еще пользуется кресалом и огнивом». Он проговорил задумчиво: «Ну, спички можно купить и в Санкт-Петербурге, только часто взрываются», — напомнил я, — «самовозгораются, дают большой огонь и моментально сгорают, а еще обжигают руки и даже морду лица, да еще и содержат ядовитый фосфор, которым травятся курсистки и нервные барышни». Он хмыкнул: «Знает, достаточно отломить несколько головок спичек или просто соскрести фосфор с палочек и проглотить, запив водой, и смерть обеспечена». «И ты знаешь», — уточнил он, — «как сделать проще, и чтоб ими не травились, и это в масштабах огромной империи?» «Знаю», — сказал я, — «но все некогда, сам видишь, а ты предлагаешь тратить драгоценнейшее время еще и на ухаживание за этими, ну, барышнями». Он подумал, кивнул: «Помогу. Скажи, что надо сделать». «А во», — сказал я с интересом, — «ты так в меня веришь?» Он раскрыл уже рот, чтобы ответить, но светски улыбнулся и сказал шепотом: «К нам идет Комаровский, граф. Поговорим и уходим». Коробочку со спичками торопливо сунул в карман, я вздохнул с облегчением, а то как-то засвечиваемся», — подтянулся и сделал умное лицо. «К нам приближается с легкой улыбкой на крупном жестоком лице высокий мужчина в генеральском мундире, которого почти не видно под эполетами, аксельбантами и многочисленными звездами. Граф Комаровский», — зептофлопник тотчас же подсказал, что зовут его Евграф Федотович, генерал-адъютант, воевал рядом с Суворовым в итальянском и швейцарском походе, начальник полиции, а сейчас назначен одним из командиров отдельного корпуса внутренней стражи. Грубая животная мощь окутывает графа, как облаком. Он не только выжил в швейцарском походе, из которого вернулось мало, но и раненых солдат тащил на себе, что плюс ему в репу, и сейчас силен, свиреп и смотрит так, словно ищет кого бы в кутузку прямо сейчас и надолго. «С этого и надо было начинать», — буркнул я мысленно, выпрямился, как и Горчаков, отвесил строго регламентированный поклон. «Отдыхайте, молодые люди», — спросил Комаровский, «но смотрит только на меня. В соседнем зале стол с хорошими винами». Горчаков молча бросил взгляд на меня, я ответил, подбавив в голос виноватости: «Комаровский, граф, спасибо, Евграф Федотович, с удовольствием бы, но сегодня нужно сделать еще много дел, голова должна быть очень уж трезвой». Он изучающе смотрел на меня. «Ватбальский, наконец-то в вашем древнем угасшем роде зародилась жизнь», — я ответил почтительно, сделав вид, что малостью уязвлен. «Ватбальских в одном только Санкт-Петербурге человек 50, а по матушке России несколько сотен». Он хмыкнул. «Все вялые, как караси на дне высыхающего озера. А вы, как слышал, выстаиваете под нажимом соседей». Глава 12. Я дернулся, вон Горчаков смотрит непонимающе, с другой стороны жандармы есть жандармы, обязаны все узнавать первыми, ответил виноватым голосом. «Просто отклоняю их попытки меня поглотить». Он усмехнулся, кивнул. «Поглотить, хорошее слово, ну это ожидаемо. Вы так молоды, но Саша говорит, вы твердый орешек, сходу не раскусишь». «Буду держаться», — ответил я скромно. «На чужой рот не разеваю, свое постараюсь не отдать. То, что нас не убивает, потом очень об этом жалеет». Он некоторое время смотрел изучающе, повернулся к смирно застывшему Горчакову. «Саша», — сказал он властным голосом, — «я его лучше себе заберу, чем вам отдам, что ему пыль канцелярских кабинетов. Он же боец, да еще какой умный и расчетливый». Кивнув нам с намеком на ободрение, пошел к группке гостей, откуда поглядывают на него и нас заинтересованно. Горчаков прошептал суетливо: «Все, нам можно уходить, только степенно, неторопливо и обязательно попрощаться с шимиками». «Гора с плеч», — сказал я и тут же охнул. «Ой, куда спрятаться?» Он обернулся, из группки очень нарядных женщин отделилась самая яркая и блистательная. Одно ожерелье стоит жалование целой армии, а за серьги можно купить по 40-пушечному фрегату. Только в глазах обещание немедленной и мучительной смерти, губы сжаты в прямую линию. Я всеми фибрами ощутил, как вокруг сгущается воздух, вот-вот грянет гром и блеснет молния, хотя нет, сперва молния, потом ливень. Мы с Горчаковым поклонились одновременно. «Ваша светлость, Горчаков, сама деликатность», тут же испарился, а еще имплементирует себя как моего друга, предатель. Глориана остановилась напротив, высокомерная и блещущая молниями, которые вижу только я. «Ватбальский», голос ее прозвучал так, словно голова привязала к столбу в центре Антарктиды и раздумывает, оставить так или сперва долго и мучительно кастрировать. «Я понимаю ваше желание под любым предлогом избавиться от нашего общества суфражисток». «Да, понимаю. Потому обещаю вам, что после давно запланированного рейда в щель дьявола вас постараюсь не тревожить». Я поклонился, спросил привежливейшим тоном: «Ваша светлость собирается отказаться от рейда в щель дьявола?» Она ответила холодно: «Уже ищу вам замену, но в любом случае в щель ходить будем, с помощниками или без». Не дожидаясь ответа, развернулась и ушла, прямоспинная и величественная, лучше снежной королевы не могу и представить. Я выдохнул, напряжение начало оставлять мое скованное, как лужица на морозе, тело. Горчаков подошел, с интересом посмотрел вслед Глориане. «По идее, ее здесь быть не должно. Неужели явилась из-за тебя? Тогда почему общались так мало?» «Зато», — ответил я, — «все, исчезаем». Распрощавшись по всем пунктам протокола этикета, мы выбрались из особняка. Я с облегчением нырнул в логово роскошного автомобиля. Горчаков жестом разрешил водителю увозить нас, а мне сказал покровительственным тоном: «Я ж говорил, Хороших мужчин разбирают щенками. Я буркнул. Вообще-то и у меня есть свое мнение насчет своего будущего. Он посмотрел с удивлением. Ну, конечно, но других-то и не приглашают. Даже, когда просится, не берут. А связи? Сказал я коварно. Он вздохнул. Связи многое усложняют. С другой стороны, сильный род, впендюрив своего отпрыска в важную структуру, несет за него ответственность, контролирует, помогает и не дает сбиться с пути. Хотя это не мешает придуркам отлынивать от службы и работы. Нужен тот, сказал я, от которого ни одно нарушение не ускользнет. Он грустно улыбнулся. Говоришь о Боге, он слишком милостив. Потому и появились аскеты, что могут и убить от его имени. Я смолчал, вообще-то я имел в виду и... Ну да ладно, замнем этот разговор. Лучше поговорим о спичках. Вот тут и пригодятся налаженные Горчаковым связи. Автомобиль домчал меня до ворот моего особняка. Мы попрощались, Горчаков кивнул шоферу, чтобы разворачивал в сторону дома. Я поднялся бегом по ступенькам в холл, на столике с полдюжины писем и визиток. Горчаков говорил, что на все приглашения нужно ответить хоть коротеньким, но визитом, для этого предусмотрена отдельная процедура. Являешься, оставляешь в прихожей визитную карточку, обязательно загнув левый уголок, как знак, что был здесь лично, и сразу же можно смыться, но по мне и это слишком. Какого хрена поеду на другой конец города только для того, чтобы оставить визитку? У меня на столе куча этих письменных приглашений, написаны красивым каллиграфическим почерком, то ли всех обучает один писарь на весь Санкт-Петербург, то ли этот писарь пишет всем под диктовку. У меня уже есть некоторая база по высшему свету Санкт-Петербурга, сейчас вот заглянул, повертел носом. Больше половины приглашений идут от семей, где есть на выданье дочери, даже от сильных графских родов, но, конечно, от тех, у кого куча дочерей, то есть шансов выйти за князя или герцога у них нет, а за графа еще можно, но либо за старого, либо за беспутного отпрыска большой графской семьи, восьмого сына, знатока псовой охоты и злачных мест столицы. Я же, хоть и барон, но многие дознались, что у меня нехилое имение и особняк на Невском, то есть я перспективный, сильный, целеустремленный, такой и графский титул получит еще до старости, так что в зятья годен, надо брать. Нет уж, подумал я мстительно, совсем недавно задирали носы и не считали безземельного баронета равным, а сейчас уже вы мне не ровня, сидите в своем болоте, ряской дотиной обросли, лягушки на ваших головах икру откладывают. Шаляпин старательно составляет для меня карту, более точную и подробную, чем все существующие. К примеру, с точностью до сантиметра разметил все дороги и указал важнейшие государственные учреждения, которые точно понадобятся, банки, дома знати, а также интересующие меня магазины. В один из таких, раз уж я здесь, и надо заглянуть, благо через три улицы в сторону менее престижных районов, вывеска солидная, как и отделанный дорогими материалами фасад, у двери импозантного вида швейцар. Когда я выскочил из-за руля и двинулся ко входу, он дернулся, желая остановить меня, мало ли что автомобиль дорогой, но по одежде я даже не шофер, а слуга шофера, но наткнулся на мой стальной взгляд, этому я уже научился, и остановился в растерянности. Я взбежал по высоким ступенькам, в Петербурге обязательны, спасают здания от подтоплений весной и после обильных дождей, вошел в холл, его перегораживает длинный прилавок, по ту сторону всего лишь один человек, уже не молодой, чопорно одетый, длинные седые волосы и пышные бакенбарды до нижней челюсти. Он поднялся мне навстречу. Что изволите? Я окинул взглядом длинный стеллаж за его спиной, там тремя плотными рядами различные флакончики, склянки, бутылочки, а также коробочки, от которых идут мощные запахи. Вообще в магазине стоит устойчивый аромат различных снадобий, их уловит даже человек, у которого нет такого мощного обоняния, как у меня. Эликсиры, сказал я и улыбнулся как можно дружелюбнее, я снабжаю свою группу снадобьями бесплатно, сейчас вот пришло в голову посмотреть их примерную стоимость. Он покровительственно усмехнулся. Покупайте или сами делайте. Сам, можно взглянуть, я выудил из вещевого мешка один пузырек, он взял в руки, осмотрел, откупорил, поднес к носу, вдыхал внимательно, даже глаза прикрыл, потом остро взглянул на меня. С вами рассчитываются найденным? Да, ответил я и улыбнулся застенчиво, просто хотелось бы узнать, не сильно ли меня, такого доверчивого простака, дурит. Он еще раз понюхал, подумал. «У вас очень удачно подобраны ингредиенты», — произнес он осторожно. «Я бы этот пузырек взял за 5000 рублей». Я охнул. «Серьезно?» — он улыбнулся, кивнул. «Аристократы охотно покупают подобное для детей и даже доверенных слуг. Неплохой способ усиления без риска посещения опасных мест, не так ли?» Я пожал плечами. «Ну, если есть такие деньги». Он усмехнулся. «У богатых есть, а вы, если что, приносите и сюда. Возможно, так выгоднее, чем посещать Чили. Можно взглянуть, что у вас еще?» «Да, пожалуйста, коллега. Все эликсиры на витрине, как уже понял, усиливающие в теле человека действие маны. Одни подстегивают заживление ран, другие спасают от холода. Есть те, что берегут от жара, эти намного дороже. Немало тех, что дают прибавку к магической силе и даже физической. Правда, ненадолго, знаю, но даже кратковременное действие может спасти жизнь. Так что богатенькие буратины скупают такие вещи для себя и своей семьи. Кроме того, прием такого зелья хоть и дает кратковременный эффект, но какая-то частица все же остается в теле, развивая его хотя бы на процент или полпроцента. Однократный прием дает так мало, что и не заметишь, но если принимать в течение хотя бы года, конечно, на это уйдут просто дикие деньги, но если род владеет обширными землями с рудниками и заводами, и деньги плывут рекой. Он наблюдал за мной с покровительственной улыбкой строгого родителя, что преподал ребенку урок и очень доволен, как тот его принял. А я в самом деле в восторге, как-то не приходило в голову, что можно наделать и вот таких эликсиров. Лично для меня аугментация с запасом покрывает все мои потребности, а когда для суфражисток понадобилось уменьшить время на адаптацию, сделал без особых проблем, это же просто, все рецепты есть в памяти зептофлопника. «Пожалуй», — сказал я с широкой улыбкой, — «я к вам еще загляну». Глава 13. Шаляпин малость проводил меня по дороге к имению, потом я велел возвращаться к патрулированию дома в столице. Патруль и разведка, да лишь благодаря им, все видя и успевая реагировать, успешно сдерживаю Гендриковых. В имении тихо, бдит только охрана, я поддерживаю их уверенность, что все на их плечах, так больше стараются, но Матахари, поднявшись выше, может мониторить активность как в моем имении, так и у Гендрикова. Во дворе подошел дед Афанасий, он видел, что со всеми общаюсь по-свойски, как с ровней, не чинясь, и сам так держался, но сейчас я хмур, задумчив и даже грозен, потому дед снял шапку, картинно мнет в руках. «Барин», — сказал он почти заискивающе, — «хозяйство совсем в разоре, люди разбеглись, вам бы заново нанять хотя бы в дом, и прислуги нет, и прачка нужна, а вдруг гости нагрянут, неловко будет». Я сказал тоскливо: «И ты, дед, туда же, мне этим нечем платить, уж и не знаю куда кинуться». И вообще не успел понять, что тут мое и где уже не мое. Он почесал в затылке: «До самых границ я не знаю, да и кто знает, а вот рядом все просто. С той стороны этого дома заброшенный сад, там если какие яблони, груши и уцелели, все равно старые, урожая не дают. Прямо за стеной щель, за ней сосновая роща и малинник в полверсты до самого озера, а дальше ваше озеро, в нем дивная рыба без костей и ну прям сладкая». Слово «щель» он произнес так просто, как сказал бы овраг, я даже не сразу врубился, больше подумал про озеро, это же белое, даже на картах есть, весь край называется Белозерским, было княжество Белозерское, оно или не оно, но мысль снова вернулась к царапнувшему слову, спросил тупо: «Щель? Что за щель? Овраг что ли?» Он лениво махнул рукой, дескать, что говорить о такой мелочи, пояснил нехотя: «Да вроде овражек, только незаметно и больно. Сперва туда попадали нечаянно, потом начали ходить искуны всякие, охотники, бродяги». «И что?» Он снова махнул рукой, вытер нос рукавом. «А ничего, ничего там нет. Вроде бы в пещеру большую попадают, только там песок да голые камни. Все обыскали, одна пустошь. Даже травы нет, ни лечебной, ни даже простой. Правда, потом обнаружили какой-то лаз, вроде темная пещера, но туда никто не полез. Потом, говорят, нашлись парни из села Багуничи, полезли, ни один не вернулся. Еще как-то находились молодцы даже из наших сел, но все сгинули непонятно где, после чего Антирис гикнулся. Я повертел информацию так и эдак, прямо под окнами щель, это же надо. Пусть крохотная и совсем пустая, но все-таки, завтра же загляну. Да чего откладывать, сейчас пойду и посмотрю, это же мое теперь хозяйство. Туда и назад, очень быстро, мне еще графиню принять и обхаживать, чтобы не сбежала. С той стороны, говоришь, да, барин, надо бы огородить малость, а то дети залезут яблоки красть, ноги переломают. Веди, прервал я, он посмотрел на меня опасливо. Барин, может не надо, моя земля, ответил я, мои правила. В двух шагах от стены здания неопрятный, как старческий беззубый рот, провал обрушившегося погреба. Крыша обвалилась, стены тоже подмыло, вон какие трещины, если оставить так, то дожди превратят в полноценный овраг, что будет расти и шириться, уничтожая пахотные земли. Афанасий покряхтел, сплюнул и сказал недовольно, вон она, проклятая, говорят, с тех времен, когда еще никто не селился. Я пробормотал, какой-то неказистая. Понятно, что в такой ничего не находит. Да и какая это щель дьявола. Я спустился по рыхлой земле, к подошвам липнет грязь. Вот уже и дно, все покрытое мусором из упавших сверху мелких веточек и листьев умирающего сада. Мои ноги ступили на эти ветки, по глазам ударила полнейшая тьма, тело передернуло дрожью, и тут же зрение начало быстро очищаться, подстраиваясь под градиенты соседнего мира. Воздух сухой и жаркий. После мозглого петербургского чуть не курортная пустыня Назарейская, но взгляд упирается в плотную стену тумана, что окружил меня на расстоянии всего каких-то 5 саженей. С мечом в руке начал всматриваться, с усилием задействуя все диапазоны, даже те, что телескоп Колмогоров использует для исследования черных дыр, однако стена тумана отодвинулась всего лишь на 7 сажений, хотя в моем положении это хлеб. Очень медленно я сделал пару шагов, прислушиваясь к звенящей тишине, и туман передо мной отодвинулся на эти 1,5 сажени. Я хмуро улыбнулся, так это же туман войны. Сделал несколько шагов назад, все верно, туман войны остался на том же месте. Значит, чем больше здесь поброжу, чем больше пространство откроется. Медленно и настороженно пошел расширяющимися кругами, потом решил, что туплю что-то, призвал Матухари, мое самое главное и совершенно секретное оружие, что и позволяло делать рейды с суфражистками такими победными. Матахари, сканирующая поверхность сверху и докладывающая о каждом появившемся в поле зрения существе, и была моим главным преимуществом, а вовсе не мой меч или моя сверхскоростная реакция. Сейчас она прервала патрулирование имения Гендриковых, там пока медленное накопление войск, явилось и зависло над головой. «Что видишь?» – спросил я. «Накапливаю информацию», – ответила она. Пока только каменистая почва из спрессованного суглинка, состав воздуха, азот 75%, кислород 23%, аргон 1,5%, углекислый газ 0,05%, неон 1/1000. «Достаточно», — прервал я, — «это наш просочился, животный мир, флора, пока только микробы», — сообщила она, — «попали сюда с нашим воздухом, какие-то заметные отклонения, константа Сатерленда», — сообщила она бесстрастно, — 175, адиабата тоже великовато. Стерплю, прервал я, прислушиваясь к ощущениям. Видишь далеко? Не очень, ответила она, как мне показалось, хмуро, хотя эмоциональную окраску я ей не всобачивал. Не больше 50 метров, а потом этот серый туман. Подозреваю, что там просто стена из камня. Я не стал подсказывать, чтобы прошерстила во всех диапазонах, она всегда так делает, и у нее не кружится голова, как у меня при таком переходе. Медленно двинулся вперед, ориентируясь по картинке того участка, которую Мата транслирует мне в мозг. Твердая прокаленная жаром земля постепенно, но быстро, начала переходить в почву попроще, типа укатанной земляной дороги. Затем Мата Хари показала, как на границе ее зрения проступило нечто вроде стены. Я развернулся и двинулся в ту сторону. Стена – это хорошо, хоть и плохо, пусть и ограничивает меня в пространстве, зато с той стороны никто не нападет. В новом месте всегда весь как комок нервов, пусть хоть с одной стороны некоторой определенности слабая защита. Воздух с каждым шагом становится не таким сухим, а когда из тумана войны выступила стена, я с некоторым облегчением перевел дух. Хотя этой породы не касалась рука человека, но ощущение такое, словно очутился в погребе, только большом, почти княжеском, размером с целый зал, таком же заброшенном, как и все мое имение. Вон даже зеленоватая плесень на стенах, в трещинах пышные заросли мха, а внизу вместо плинтусов этот мох образовал толстый пористый шов. Я огляделся, щелей повидал не так уж много, но уверен, моя если не самая крохотная, то одна из, и самая непримечательная, а жаль. Сильно разочарованный, я прошел вдоль стены, стараясь не касаться, запах неприятный, даже на полу иногда пятна этого мха, следов человеческих нет. Матахари плывет впереди, высвечивая передо мной каждый камешек и просматривая стену на тот случай, вдруг там что-то сидит и готовится броситься. Все незнакомо, нужно бдить, а также тащить и не пущать, а то мало ли что, враг не дремлет, англичанка гадит, а кто, если не мы с Матахари? Облети вдоль стены, велел я, подожду здесь, выполняю. Ждать пришлось минуты три. Матахари пошла на небольшой скорости, слева мелькает стена, все такая же щербатая и с расщелинами, полными мха, получился полный круг, словно мы на дне колодца, правда, очень широкого. Затем она быстро-быстро пометалась из стороны в сторону, убирая туман войны. «А что там за два пятна?» – осведомился я. Она ответила бесстрастно. «Там туман не рассеивается. Похоже, два входа на уровень ниже». Я пробормотал. «Понятно. Но то счастье в другой раз. Выходим. Вернись к патрулированию имения Гендриковых». Она метнулась в сторону выхода и тут же пропала. Я поспешил следом, издали увидел на том месте, откуда появился в этой пещере, ошметки грязи с моих ног, что нанес в этот сухой и горячий мир из холодного, где вот-вот снова начнется противный моросящий дождь. Задержал дыхание, сцепил челюсти и встал на том самом месте, крепко-крепко стиснув кулаки и челюсти. Мгновенная слепота, шум в голове, потеря ориентации. Я рухнул с большой высоты, тряхнуло так, что едва голова не оторвалась, несколько раз перевернула с ног на голову и обратно, скрутила, как мокрую тряпку, расплескала тончайшим слоем от усадьбы до Петербурга и даже дальше, еще один толчок. Мои подошвы твердо стоят на сырой земле, над головой серое небо, вокруг осень, я даже не пошатнулся, а все мои перевертывания всего лишь шуточки или шалости обнаглевшего вестибулярного аппарата. Все стараются пнуть Водбальского. Взгляд уперся в спину идущего от щели в сторону конюшни деда Афанасия, он услышал мои шаги, оглянулся, оскалил щербатый рот в понимающей усмешке. «Ничего не нашлось, барин, что-то в нем показалось непонятным», я спросил. «Долго я там шлялся?» Он махнул рукой. «Да что там делать, сказано же, там хоть шаром покати. Вас, барин, не было минуты три, можно сказать, зашли и вышли. И правильно, работы тут хватает, ничего там шарится». Я икнул от неожиданности, но сдержался от вопросов. «Самому нужно понять, проверить, потом понять глубже и ширше. По моим прикидкам я там шляндрился не меньше часа, а то и двух, но никак не три минуты. Но по деду Афанасию видно, что он еще не успел отойти от щели, как я уже снова вот он. Получается, там времени в моем кондовом понимании нет вовсе или совсем-совсем ползет тихо, как старая ленивая черепаха. Я зашел, долго ко всему присматривался, ломал голову, ходил туды-сюды, беседовал с Матахари, а вышел в ту же минуту, как и вошел. Выходит, могу там годы провести, а здесь пройдет час, если не пара минут, постареть не постарею. Мой аугментированный организм в автоматическом режиме поддерживает тело на пике активной жизни, но за это время могу многое сделать. Даже голова закружилась, когда пытался представить, что могу сделать. В общем, те проблемы, на которые нужно много времени, можно брать сюда. Да вот только не задача. Пока не вижу таких проблем. Все, что есть, нужно решать здесь, наверху. Дед Афанасий уже скрылся с глаз, я сжал себя в кулак, это Григория сковороду мир ловил, но не поймал, а мне от него никуда не деться, имение на плечах, кряхти, но тащи, мирские трудности еще никого не обходят. Часть третья, глава 1. Через пару суток Шаляпин доложил, что в доме на Невском проспекте на столике для визиток появилось и письмо от Горчакова. Тут же вскрыл конверт, как я и велел, вскрыл уже умело, чувствуется апгрейд от Матахари, она самая продвинутая. Снимок содержания четкий, в нужных местах подсвечен, чтобы читалось идеально. Горчаков выясняет, когда смогу его принять, чтобы обговорить интересующие нас обоих дело. Я вздохнул, нет здесь более быстрой связи, чем через посыльных, наладил гонца с уведомлением, что готов принять до обеда, так как потом уезжаю в поместье расхлебывать дела деревенского помещика. «Давай, Горчаков», — подумал мстительно, — «аристократ спит до обеда, а потом начинает готовиться к визитам по салонам, их надо обходить вечером, а я к тому времени буду валам хвосты крутить в деревне, хотя и не понимаю, зачем их крутить, но если надо для подъема животноводства, то любой патриот должен идти и крутить, не задавая лишних вопросов, кроме уточнения в какую сторону и с какой скоростью. Матахари присматривает за имением и дорогами к нему. Криконевлик пока висит над особняком графини Кржижановской. Все в порядке, все при деле. Я быстро свернул дела в усадьбе, прыгнул за руль и погнал в столицу. Шаляпин встретил меня на окраине, сообщил, что все под контролем, и проводил до самого дома, а на Невском сообщил, что в сторону моего дома двигается автомобиль Горчакова, он есть в нашей базе данных. «Прекрасно», — сказал я его опередил, осталось сделать вид, что остался ночевать здесь из-за него, пусть будет должен. Через полчаса автомобиль Горчакова подъехал к воротам, дежурный распахнул их довольно быстро. Новый хозяин показал себя строгим. Автомобиль въехал и остановился напротив подъезда, знак, что ненадолго. Горчаков выскочил, не дожидаясь, когда телохранитель откроет ему дверцу. Тот же не просто открывает, а сперва посмотрит по сторонам, хотя кто на курсанта, пусть и высокопоставленного лицея, станет покушаться. Я сказал сварливо: «Медленно едешь, я уже час стою тут на холодном ветру». Он ответил весело: «Так я и поверил. Ты все рассчитываешь точнее, чем десяток советников моего отца». Обменялись рукопожатием, ладонь у него горячая и сухая, наверняка в автомобиле сперва потер заранее приготовленный платок, только потом вышел. Аристократы рукопожатию придают знаковое значение. Когда поднимались по лестнице в холл, мне показалось, что присматривается ко мне как-то слишком уж с подозрением, сказал ему с неохотой: «Расслабься, я не шпион». «Да, по мне видно, что не петербуржец, а мне сиволапость вообще-то весьма. Быть сиволапым среди утонченных аристократов – это круто». Он усмехнулся, но, как мне показалось, с некоторой неловкостью. «Да нет, я о другом. Ты ходишь в щели, я чувствую, хоть и не говоришь. Рискованно, да, но я не о том. Ну-ну, ты тогда ходил на проверку», – напомнил он, – «насчет магии. Новости есть?» Мы вошли в мой кабинет, но как только опустились в кресло, в комнату вошла стрепуха с подносом в руках, на нем две парующие горячим кофеем чашки и горка сдобных печенюшек. Он взглянул на меня с удивлением: «Ты в самом деле, как высчитал, когда я приеду и сяду за стол?» Я улыбнулся, взял чашку и чуть отпил. «Насчет магии говорил, определили остатки каких-то зачатков, слабеньких, да и то, как потом оказалось, могу только создавать иллюзии, правда, красивые». Он тоже взял чашку, но все так же внимательно и с заметной настороженностью всматривался в мое лицо. «Слабенькие, Глориана говорит, очень впечатляющие». Я поморщился. «Фотографии камер обскура работают без всякой магии. Я, правда, добавил магии, получается красивше, но ты же сам знаешь, гордятся только боевой магией, да еще немножко ценятся лекари. А магия иллюзии — это типа шута или клоуна». Он смотрел на меня испытующе. «Сожаления не вижу. Или так хорошо маскируешься, Ватбальский, ты для меня как Ломоносов, что прибыл вот так же с севера, дикий и неграмотный, а потом удивил не только Петербург, но и весь мир, делая открытия во всех сферах науки». Я улыбнулся, сделал большой глоток, цапнул пару печений. «Понимаю, к чему клонишь. Спички понравились? Почти весь коробок сожгли», — признался он. «Я показал отцу, дяде, велели помочь тебе наладить массовое производство, если ты сам в этом уверен, а они помогут, если где возникнут затруднения». «Прекрасно», — сказал я, — «технологию передам, список уже готов, какие станки купить, каких людей нанять». Он пил неспешно и мелкими глотками, на лбу бороздки то появляются, то исчезают, наконец уточнил: «Сам будешь заниматься или передашь на откуп?» Я помотал головой: «Не знаю, еще не думал. У меня дел выше крыши и без такой ерунды». Он усмехнулся: «В масштабах России это не ерунда». «Ерунда», — возразил я. «Вот перевооружение армии, не ерунда, нужны железные дороги, а наше правительство хлебалом щелкает». Он дернулся: «Ватбальский, так даже пьяные грузчики не разговаривают». «Ладно», — сказал я, — «не щелкает, но и мух не ловит. Французская армия, немецкая и английская уже ускоренно перевооружаются, а это означает, нашу разобьют в первом же сражении». Он отставил пустую чашку на стол, бросил взгляд на тарелку, где еще осталось немного сахарного печенья, протянул с неудовольствием: «Ну почему вдруг? Русская армия одерживает победу за победой, и все сокрушительные. Это турков бьет», — напомнил я, — «а если турецкие союзники, Англия и Франция, в всерьез ввяжутся в войну на ее стороне, они не вмешиваются пока что, вдруг Турция сама сумеет дать отпор. Он пробормотал без всякой уверенности. В окружении императоров такой поворот не верит. А если, спросил я с нажимом, если высадиться в Крыму, он засмеялся. Шутишь, зачем это им? Всего лишь поддержать Турцию, а чтобы закрыть нам выход к морю, сказал я зло. Представь себе захват Севастополя, все, превращаемся со стороны юга в сухопутную державу. Он рассмеялся веселее, красиво запрокидывая голову. Ну ты даешь, они что, забыли наших казаков в Париже? Беда в том, сказал я горестно, что наша армия такой и осталась, с победителями это постоянно, а французская после всех поражений спешно перевооружается. Ты должен знать, а если не знаешь, уточни у отца или дяди. В их армию поступают новые виды вооружения, как стрелкового, так и новые пушки. Он смотрел на меня в изумлении. «Ты это откуда? В газетах нужно читать», — сказал я сварливо, не только насчет открытия новых каф и шантанов. «Наша армия почивает на лаврах, а вот англичане нас уже обошли, приняв на вооружение винтовки полковника Хайрама Бердана. Это пока что однозарядные, но уже с продольно скользящим затвором под патрон. Ах да, тебе надо еще объяснять, что такое патрон», — он ответил угрюмо. «Я знаю, и винтовки господина Бердана видел, но ты не учитываешь, что изготавливаются они в новом свете, вести через океан долго и дорого, а знаешь, сколько потребуется на российскую армию, пока что самую крупную в Европе. И ты не прав, в армии уже две роты егерей скоро получат винтовки Бердана. Решение обговаривается, на следующем заседании Совета император изволит его одобрить». Я поморщился. Такими темпами 10 лет на перевооружение, а в Европе уже ломают головы, как сделать винтовку Бердана еще совершеннее. К примеру, из однозарядной сделать хотя бы пятизарядную. Он отшатнулся. «Ты чего?» «И сделают», — заверил я, — «как два пальца от дерева, в Отбальске. Оружейные заводы нужно строить в России», — заявил я, — «спешно. Нам не нужно везти из-за океана ни руду, ни уголь, ни хорошее железо, у нас все под боком. И, если приедешь ко мне в имение, я тебе кое-что покажу». Он спросил недоверчиво: «У тебя есть винтовки системы Бердана? Приезжай», — повторил я, — «и челюсть твоя упадет на пол». Он пытливо посмотрел мне в глаза. «Да, удивлять ты умеешь. Приеду, но сперва обговорю с отцом. Рубашка моя медленно и упорно восстанавливает свою целостность, то есть за это время снова отрастила воротник, а это значит, могу отстегнуть и превратить в легкий дрон, что я делал уже трижды, а этот будет четвертым. Ты пока Криконевлик-2, сказал я, это боевой позывной, имя заработаешь позже». Тут же покрыл стел с краской. «Пока апгрейдить не буду, долго и затратно, пусть таким и останется, легким разведчиком, у которого только наблюдение и связь со мной. Шаляпин, что читает все визитки, что кладутся мне на стол в доме на Невском, и даже письма», доложил о содержании последнего. «Завтра после обеда я заеду на несколько минут для короткого разговора. Автомобиль покидать не буду, всего несколько слов. Сюзанна Дроссельмейр». Я зло стиснул челюсти, как меня достало это мотание из имения в городской особняк и обратно. Пусть это и не часто, но при такой загрузке не хватает времени и на небо взглянуть. С другой стороны, что-то в лесу издохло большое и свирепое, если сама Дроссельмейр изволит по дороге в театр или в роскошный ресторан дать мне счастливейшую возможность пообщаться с нею, не покидая автомобиля. То есть, она в салоне на заднем сиденье, а я буду стоять, как слуга, перед открытой дверцей, и вот так будем общаться. Мне придется кланяться, то есть нагибаться, чтобы увидеть ее лицо, а если не хочу нагибаться, то надо отойти на несколько шагов, тогда буду видеть ее, не нагибаясь, но как тогда перекрикиваться, что ли? Злой уже взвинтил себя: «У нас это получается легко, только такие и выжили в начале кайнозоя».